Я показал торговцу на экран пульта. Он сориентировался и показал, куда нужно лететь. Мы направлялись в его городок, до которого было 700 километров по прямой. Он рассказал, что было с ним. Я отчитался по своей работе. Его работники уже объяснили всем, очнувшимся, что произошло. Вот так, общаясь, мы и коротали время, пока летели. На скорости больше 150 км в час лететь было нельзя. На орбите сразу реагировали, на какой бы высоте я ни летел. Стреляли точно. Я провел эксперимент, активировал маскировку и полетел на 500 км в час. Выстрела так и не последовало. Вывод очевиден. Они меня не видели. Это значит, я без проблем смогу покинуть планету, что я и собирался сделать, как только высажу пассажиров. Причина, почему я их вез именно в тот город, куда им было нужно, а не высадил по дороге, как сперва собирался, заключалась в предложении торговца. Оказалось, что Тори они привезли на продажу не весь, и он готов его еще на что-нибудь сменять. Торговца так впечатлили магическая защита и лекарские амулеты, что он хотел купить еще, а у меня такого ширпотреба хватало. Было даже несколько сотен третьего уровня сложности, но эти пойдут по повышенной ставке. Обо всем этом мы будем договариваться на месте, а пока просто общались и перешли к теме, как я тут оказался. «Знаете», — сказал я, — «с того момента, как я решил отправиться в путешествие по мирам, я хотел приключений, и эти самые приключения не отпускают меня с самого начала. Чего только со мной не было. Всего описывать не буду, оно вам не надо. Но вот что я скажу. Я часто попадал в миры, где людям требовалась помощь. Это относится и к вашему миру. Я могу пробить брешь в обороне. Да что это? Я могу вовсе уничтожить эту оборону и снять блокаду. Но нужно ли оно вам?» «О чем вы? У нас теперь есть техники и пилоты. И я знаю, у кого спрятан рабочий корабль. Парни обучатся, мы поднимемся наверх и улетим». «Куда?» «К имперцам, к соседям. Именно к ним хотели присоединиться наши предки». «А вот у меня имеются сомнения на этот счет. Было время подумать. Понимаете, уважаемый Ворх, не может блокада длиться так долго. Но никак. Я вот что решил. Скорее всего, на станциях наверху людей нет, и действуют они в автоматическом режиме. Я проверю свою догадку, когда поднимусь на орбиту. Как думаете, почему на них, вероятнее всего, нет людей?» Торговец задумался. Минут через пять, когда мы как раз подлетали к его городку, он ответил. «Война?» «Именно. Директорат нарушил главный закон Содружества. Устроил геноцид. Такого ему не простят. И что там наверху происходило, пока вы были в блокаде, неизвестно. Но это ненадолго. Скоро я все выясню. Хотя чуда ждать не стоит». «А можно нам с вами?» «Нет. Сами сказали, что корабль у вас есть. Похоже, боевой. А раз корабль есть, разберетесь. Могу лишь пообещать расчистить коридор над вашим городом, чтобы вы могли спокойно подниматься. На этом все. Кстати, мы прилетели и только что совершили посадку на окраине городка. К нам направляются конные, они вооружены». «Это, наверное, стража. Я разберусь». Шлюз открылся, и мои боевики первыми покинули катер, заняв оборону. Их появление притормозило конный отряд. Следом за дроидами борт катера покинул торговец со своими помощниками и всеми, кому я поставил нейросети. А я занялся приготовлением ужина. Что-то есть захотелось. Кстати, рубка катера от основного и единственного салона не отделена ничем, кроме спинки одного из диванов. Так что во время полета не только нас с Ворхом все слышали, но и я слышал, о чем помощники торговца говорят с теми, кто прошел через капсулы. Так вот, среди них был сын Ворха и двое его людей. И с ними все было понятно, они свои. А остальных семерых помощники Ворха уговаривали пойти к ним на службу. Причем торговец в переговорах не участвовал. Видимо, он с помощниками обсудил это еще до моего появления из домена. И ведь уговорили, и сейчас все вместе покинули борт катера. Все вопросы торговец Ворх порешал мигом. На борт катера доставили слитки металла. Их оказалось всего 8. Около часа мы потратили на торговлю. Ворх выбирал, что ему нужно. И в итоге взял почти 100 амулетов. Из них 25 третьего уровня, плюс 6 зарядных амулетов. На этом мы расстались. Как ни уговаривал он меня остаться. Включив режим маскировки, я начал подниматься на орбиту. Отойдя от планеты, я отметил, что вокруг висит множество обломков. Я уже уточнял у Ворха, не падало ли что на планету, и он ответил, что нет. Разве что иногда ночами мелькнет огненная полоса, но это метеориты. Значит, как я и думал, базы расстреливали все, что приближалось к планете. Судя по тому, что я сейчас наблюдал, в системе был бой. Я просветил сканером ближайшую базу. Как и ожидалось, ни одного живого. Вирус под местную электронику я не писал, поэтому взламывать базы и брать их под контроль, как я планировал, не пришлось. Я залетел внутрь крупного линкора. Корабль был разорван пополам, но рубка оставалась целой. Дроид-техник доставил на борт катера цилиндр управляющего эскина линкора. И я узнал, что тут произошло. Очередной апокалипсис и крах цивилизации. А началось все с директората. Центральные миры постановили арестовать его правительство, но те сдаваться не захотели. Военные были вынуждены подчиняться правительству. В ином случае их бы уничтожили, активируя закладки. Некоторые, очень немногие, отказались, успев удалить сети. В итоге на директорат напали 3 соседних государства, но неожиданно на его стороне выступили 2 других государства. Так и пошла война по всему Содружеству. За столько лет существования накопилось множество вопросов и претензий друг к другу, и сейчас, пользуясь возможностью, все их и предъявляли. Битв было множество. В одной из них и погиб этот линкор. Что было дальше, Искин уже не мог мне поведать. Но я думаю, и так понятно. Отлетев от обломков подальше, я в скафандре покинул борт крейсера и перебросил привязку на обломок астероида, который медленно дрейфовал из соседней системы. После этого я выгнал из домена Старсейвер и расстрелял 12 баз, полностью сняв оборону с одной стороны планеты, как раз с той, где находился город торговца Ворха. Старсейвер убрал обратно в домен, катер тоже убрал. Здесь же я нашел довольно крупный челнок, который странным образом уцелел, и, взломав эскин, направился обратно к планете. А пока летел, успел полностью отремонтировать челнок, включая систему жизнеобеспечения. Приземлившись в недавно покинутом мною городке, я сообщил новости аборигенам. Мол, Содружества больше нет, возможно, они одни остались. Подарил им челнок и сообщил, что в системе находится корабельное кладбище. Пилоты, техники и инженер у них есть, соберут из обломков, что им нужно. А дальше пусть сами возрождают тут все. На кладбище никто из мусорщиков не работал. Похоже, войну мало кто пережил. Я уже хотел было убраться с этой планеты, как вдруг меня придавила чудовищная сила, от которой, что важно, несло божественными эманациями. Очень знакомыми божественными эманациями. Похоже, тот бог пенделя мне так и не простил. Меня дернуло и понесло куда-то вдаль. Вот черт! Метра, среднее шахтерское судно 5-го поколения под моим управлением, отошла от астероида, который я разрабатывал. Трюмы судна были полны довольно ценным концентратом руды. Судно откровенно дряхлое, но это не мои проблемы. И только систему жизнеобеспечения я поддерживал в достойном состоянии. В этой системе я работал уже 2 месяца, доставляя хозяевам ценный груз. Да, я инженер. Но хозяевам своим не демонстрировал, что умею и знаю. Для них я был только рабом и помогать им не собирался. Шахтерская матка находилась в соседней системе, но разрешения использовать на судне гипердвигатель у меня не было. Да и эскин бы не дал. Я мог попробовать его взломать, но и тут возникла проблема. У меня стоял имплантат подчинения, а это не рабский ошейник. Этот сразу чувствовал малейшую мысль о побеге и бил в ответ болью. В системе работали еще 3 судна, которые также принадлежали моим хозяевам. И пилотами на них тоже были рабы. Фронтир — дело такое. Я сегодня первым закончил работу, но и первым начал. Торопиться тут нельзя, но и медлить не стоит. Имплантат будет бить болью. Как все так получилось? А сам виноват. Пить меньше надо. Нет, с Богом я договорился. Мы честно подрались и обматерили друг друга, вот по мату и поняли, что земляки. Он русским оказался. В прошлом Серега Кольнов, поручик, воевал на Кавказе в 18 веке. У него все началось со случайной встречи с магом-путешественником, учеником которого он стал. Со временем дорос до Бога, такая вот череда случайностей. Узнав, что я чеченец, он хохотал как сумасшедший. Никаких претензий к нашему народу у него уже не осталось. Вообще, я особо не пью, разве что благородные вина, но с Серегой и не выпить. Это невозможно. Но мы и помчались по мирам в алкогольном угаре. За полгода разгромили 1000 борделей. Серега умудрился жениться, сам был в шоке. Словом, отлично отдохнули. Мы реально подружились. Я к нему в его мир часто заскакивал, и всегда встречи заканчивались пьянками, но отдыхали от души. Так прошло 3 года. До моего 18-летия оставался месяц, и вот во время одной из наших встреч я пьяно жаловался на жизнь. Мол, с магией и ништяками я в любом мире, как бог на выгуле. Все могу, со всем справлюсь. Никакого удовольствия. А как было здорово, пока 8-я оболочка приживалась, и я не мог использовать магию. Жил натуральными приключениями. До сих пор вспомнить приятно. Олю вон искал, вообще не зная, что и кто это. Хочу снова приключений. Но знаю, опять будут одни разочарования. Серега был такой же пьяный. Боги могут отключать на некоторое время излечение тела и вот так пьянеть. И тут же заявил мне. «Ща исправим». В результате он заблокировал мне дар на 10 лет. Взял портал, настроил произвольный поиск мира Содружества и бросил меня туда. Вспышка, и я в другом мире. Магия блокирована. Домен остался привязанным к скале в мире Сергея. За домен я не волновался. Ничего с ним не случится. Доступ у Сергея есть, а я ему доверяю. Он проследит. Его там только моя библиотека интересует. В общем, я, без магии, без домена, но со щелью, оказался в Содружестве. Магии нет, слуг нет, порталом пользоваться я не мог, поэтому убрал его в щель. Самым обидным было то, что мы только отдыхать начали, и я из щели выгрузил все свои запасы, забив ее спиртным и преимущественно разнообразной закуской. А больше там ничего не было. Был бы я трезвым, такую глупость не совершил бы, а пьяным... Эх, все в домене осталось. Планета была дикая и находилась на территории фронтира. Все повторялось. Уже через месяц меня отловили залетавшие сюда работорговцы. Прилетели на ночной костер, возле которого я спал. Очнулся я в криокапсуле на пиратской станции. Там мне поставили нейросеть и имплантат подчинения. Причем, учитывая высокие показатели моего интеллекта, мне поставили хорошую вторичную нейросеть 7-го поколения, хотя на окраинных мирах в продаже пока было доступно только 5-е. Эта пилотская сеть явно была снята с военного. Мои новые хозяева купили меня в качестве будущего пилота большого судна, грузового. Пилоты больших судов здесь должны иметь не меньше 150 единиц интеллекта. И начали учить. Вообще, у пиратов с метками специальности просто. Их можно поставить, даже если ничего не выучил, а дальше — твои проблемы. Так что мои хозяева купили нелицензионные базы, залили мне 2 пакета, по малым и средним, и я учил их в капсуле под разгоном. Как я понял, им срочно требовался пилот, причем именно раб, в свидетелях они явно не нуждались. Однако на судно, на котором находились мои хозяева с 50 рабов и мной в том числе, напали пираты. Меня и еще нескольких пилотов продали пиратским шахтерам, и вот уже полгода я впахиваю у них на метре. Мне залили 6 баз по геологии, шахтерские, все 4-го уровня. И после того, как я их выучил, работать мне стало легче. Все 3 метки на сеть мне поставили еще на пиратской станции, сразу после установки сети, хотя на тот момент я еще даже не начинал учить пилотские базы. Вот так все и получилось. Вообще, в 16 лет я поставил себе бионейросеть, но во время одного из приключений я попал под разряд, и мне ее выжгло. Месяц потом потратил на лечение. Магия в таких делах не помогала. Восстановился. Однако поставить новую сеть, как назло, не успел. Здесь оказался. Щелью не пользовался, и скин меня жестко контролировал. Возможности написать программу для взлома я не имел. Даже планшета на борту не было, а сеть находилась под контролем имплантата, и ее проверяли всякий раз, когда я бывал на шахтерской матке. Так что все запасы в щели оставались нетронутыми, за исключением того, что я успел использовать, пока не попал в руки работорговцам. Сейчас у меня там 6 100-литровых дубовых бочек с вином, 12 ящиков коньяка и около 100 бутылок с отменным эксклюзивным вином. Есть и водка. Специально в СССР побывал и купил несколько фур, но в щели всего 10 ящиков. И все же 2/3 объема щели занимала закуска. Мы оба пожрать не дураки. Одного шашлыка я замариновал 10 тонн. Вы думаете, это все нам двоим? Нет. Мы снова планировали в забег уйти по друзьям и знакомым. Не успели. И знаете, что я хочу сказать? Я раб. Работаю шахтером на бандитов, но я, как ни странно, счастлив. Потому что свободен и по мере сил делаю все возможное для побега. Блин, опять имплантат сработал. Меня начало бить, а хозяевам поступила информация о том, что я был наказан. Когда имплантат срабатывает в 10-й раз, меня бьют плетьми при других рабах, до мяса. 2 я уже подвергнулся такой экзекуции. С тех пор я набрал 8 новых нарушений, еще 2, и снова плети. Я как раз добрался до границ с соседней системой, когда рядом вдруг материализовался корабль, явно бывший до этого под маскировкой, и меня вырубило прежде, чем я успел что-либо предпринять. Похоже, сработал ошеломитель. Краем сознания я отметил, что в системе, где находилась шахтерская матка, мелькают росчерки выстрелов. Идет бой. Но я уже спал. Похоже, в моей судьбе ожидался новый поворот. Очнулся я, когда надо мной поднималась прозрачная крышка операционной капсулы. Причем ощущал я себя совершенно свободным. Не чувствовалось больше влияния имплантата подчинения. И ощущалась именно та свобода, к которой я так стремился. Рабочего стола сети с иконками тоже не было. Я сел, осматриваясь. И сразу увидел медика, который стоял у компа капсулы, изучая ее показания. Он был в серебристом медицинском комбезе с нашивками сержанта одного из флотов империи Агра, недалеко от границ которой мы работали. Обычное окраинное государство. У гражданских техника и оборудование не выше 5-го поколения. Военные недавно начали переходить на 7-е. Я подумал о том, что мне жить в этом мире еще чуть больше 9 лет, пока не вернется магия, которая позволит мне воспользоваться порталом. Так буду жить, как обычный попаданец, во всю ширь своей души. У меня хотя бы рояль в кустах спрятан. Моя пространственная щель. У других и этого нет. «Добрый день!» Вполне благожелательно обратился ко мне медик. «Манал, так вы записаны в сопроводительных документах?» «Да, именно так». «Дикий с планеты Флавия, 18 лет и 9 месяцев». «Да». «Отлично. Вас освободил пограничный флот Империи Агра. Если желаете, можете принять гражданство Империи Агра». «Я подумаю». «Хорошо. Мы провели ваше полное обследование и лечение, в том числе убрали шрамы со спины. К сожалению, из-за рабского имплантата пришлось удалить вашу сеть, однако это не проблема. Сеть удалена аккуратно, и можно поставить другую. В империи Агра вам открыты многие дороги, флот и армия, работа на частной корпорации. С вашим индексом интеллекта вы устроитесь везде». «Благодарю», — сказал я, отметив, что он даже не упомянул о возможности работать на себя, видимо, посчитав, что я этого не потяну. Дорого. Но работать на чужого дядю я и не думал. А что касается сети, я был уверен, что он лжет. Пусть она и вторичная, но установить ее еще раз вполне возможно. Что, врачи на этом корабле, пока неизвестно на каком, зарабатывают так на рабах? Я не сомневался, что моя сеть скоро появится в продаже на одной из пиратских станций. Ну что ж, каждый зарабатывает как может. Бойцы — на продаже трофеев, взятых при абордаже, а медики — на извлечении сетей. Тем более моя была 7-го поколения. Такая бывшему рабу не положена. Вот если бы я согласился подписать контракт с флотом, вынуждены были бы оставить. Однако меня даже не спросили, изъяли сеть прежде, чем я осознал, где я и что происходит. Подозреваю, что кому-то она срочно понадобилась. Ну и ладно, спасибо хоть за лечение. Корабль оказался боевым, тяжелым крейсером пограничного флота. Видимо, остальные команды занимались трофеями, которые потом продадут пиратам. Поделив выручку между собой, а на этом корабле вывозили освобожденных рабов и пленных пиратов. Я слышал, что даже удалось взять наших хозяев. Один, правда, удрал на курьере, но двое были тут. Меня заселили к остальным бывшим рабам, в свободную казарму, где находилось 200 человек. И вот, спустя 5 суток скучного полета, мы вышли на границе, закрытой глушилками. Дальше двигались на разгонных, и как только оказались вне зоны действия глушилок, взяли новый разгон и ушли в прыжок. Меньше чем через сутки мы вышли в системе с атмосферной населенной планетой, входившей в состав империи. Называлась она Зания. Что интересно, в этом мире о псионах и не слышали. Нет их здесь. Только люди и пауки, архи, с которыми Содружество иногда устраивает войны с переменным успехом. В основном в этих войнах виновато Содружество, которое пытается расширяться за счет территории пауков. Поначалу все было хорошо. Пиратов забрали, нас на челноках спустили на планету. Вместе со мной было 3 сотни рабов из диких, и нас принимали как на конвейере. Сначала в диагностическую капсулу, где составляли карту ФПИ, а потом на собеседование в ИСБ, где пришлось объяснять, как к пиратам попали, да кто хозяева. А тут и вечер наступил. Утром будет присяга. И все, я гражданин. Потом собеседование с сотрудником центра, сообщить ему, что собираюсь работать на себя, после чего я буду свободен и смогу покинуть центр, став гражданином с 0-м рейтингом социальной безопасности. Все, как всегда. Я ведь не первый раз в мирах Содружества. Нравились они мне. Вот именно с посещения этого чиновника центра беженцев все пошло не так. Мое хорошее настроение быстро сменилось бешенством. Я вошел в кабинет и, не желая тянуть время, сходу заявил: «Я выбрал работу на себя. Возьму кредит, стану шахтером. Прошу выдать мне 3 бесплатные базы знаний, заверить мое решение, и я пойду. У меня на сегодня запланировано много дел». Эти 3 базы первого уровня — все, что бесплатно предоставляла империя. Базы назывались «Империя Агро и Содружество», «Введение в мир Содружества» и «Школьное образование Содружества». Они необходимы диким, чтобы адаптироваться в местной цивилизации. Мне, в общем-то, эти базы без надобности, но расположено, пусть выдают. Тем более, что никакой денежной помощи от них ждать не приходится. Но я уже подписал ваше согласие на работу в одной из крупных корпораций, начал чиновник. А мне какое дело до вашей подписи? Подтвердите, что я у вас был, и я пошел. Мне еще кредит в банке брать на установку сети. Подождите. Все ваши соотечественники передали нам право выбора работы для них в частном секторе. А я к ним какое отношение имею? Кто согласился, тот пусть и работает. Я об этом впервые слышу. Устраиваясь на стуле и хмуро глядя на чиновника, сказал я. Настроение упало в ноль. Так вы подпишите пункт обходного листа. Мне еще до центра города топать часа 2. Денег на такси нет». «Вы немного не понимаете. Вы уже подписали контракт с корпорацией». «Я ничего не подписывал. Не нужно врать». «Но вы делегировали это право мне». «Мне кажется, я не бился головой, не терял память, чтобы не помнить подобного». «Не было такого». Меня уже трясло от бешенства. Какие-то хмыри решили снова отдать меня в рабство. «Минутку». Чиновник просмотрел мое дело и, удовлетворенно кивнув, повернул экран в мою сторону. «Вот, посмотрите, стоит отметка, что вы согласны». «Я никаких разрешений не давал. И вот это, подлог». «Это уже не имеет значения. Вы теперь сотрудник корпорации Метаком». «Имеет. Смена гражданства. Я желаю отказаться от гражданства. Как это можно сделать?» Вот тут уже чиновник взбесился. Правда, он быстро взял себя в руки и пояснил, что это ничего не решает. Послав его по матери, я сказал, чтобы ждали моего адвоката из Юркор, и направился к выходу, покидая центр беженцев. Как-то неудачно все начиналось. Помнится, когда я искал пропажу Башка, у меня была схожая ситуация, но тогда меня похитили. Как теперь будут развиваться события? До центра я добрался благополучно. Приметив специализированный магазин, торгующий дорогим эксклюзивным алкоголем, я вошел. Продавец взглянул на меня с презрением. Я был в далеко не новом комбинезоне техника, который мне выдали еще мои бывшие хозяева. Но комбез был чистый и рабочий. Я знал, что на планетах их носить не принято. Это считается дурным тоном. Но ничего другого у меня не было. Черт, да у меня даже карманы пусты. Видимо, сотрудники центра беженцев потому и решили, что у меня нет иного выхода, кроме как пойти работать на чужого дядю. До сих пор бесит. Продавец минуты три виртуозно делал вид, что меня тут нет, но в конце концов поинтересовался. «Что вам угодно?» «Мне нужен хозяин этого магазина. У меня есть предложение, которое будет для него весьма выгодно». «Думаешь, хозяин захочет говорить с таким, как ты?» насмешливо спросил он, осмотрев меня с ног до головы. «А это не твое дело, халдей!» Продавец заметно взбесился, но сдержался и промолчал. Не знаю, что он сообщил хозяину, но уже минут через 20 тот прилетел на глайдере в сопровождении двух быков по движениям обычных бойцов. Даже если модификанты, справлюсь, я хорошо тренирован, хотя старался этого не показывать. Я ожидал у магазинчика и видел, как они прилетели. А магазин явно непростой. Думаю, у этого мужика целая сеть подобных центров продаж эксклюзивного пойла. И не сомневаюсь, что мои догадки верны. Хозяин, видимо, решил, что на него наехать хотели. Но после пары минут разговора разобрался в ситуации. Мы подошли к глайдеру, где у него в багажнике был малый походный лабораторный набор химика. И он проверил бутылку коньяка, которую я ему дал, сделав вид, что достаю ее сзади из-под ремня. Ему очень понравились и оформление бутылки, и вкус коньяка, глоток которого он покатал на языке. «Сколько у тебя этого вина?» — спросил он. «Это коньяк. 200 бутылок». «Даю 2000 за одну». 5. И начался торг. Мужик оказался крепким. В конце концов, я продал ему коньяк по 3500 за бутылку. И это еще недорого. Он наверняка 1000 за 10 продавать будет. На сертификаты качества ему плевать. Сам сделает. От него я получил первые деньги. 2500 за ту бутылку, которую он исследовал и смаковал. Расставшись с ним, я тут же отправился в магазин, где купил планшет 5-го поколения. Оплатил абонемент местной связи сроком на месяц и снял на сутки склад. На складе я достал из щели почти все спиртное. Через 2 часа прилетел мужик. Все принял и честно со мной расплатился. Вышло чуть больше 1 000 000 на 2 обезличенных чипах. Это едва ли половина реальной стоимости. Но я и этому рад. Дороже без документов все равно не продать. А 1 000 000 мне пока хватит. К примеру, зарплата пилота малого корабля тут, в системе, около 10 000. Если работа сопряжена с опасностями, Идет надбавка, до 20 тысяч может выходить. Неплохой малый грузовой корабль стоит 1100 в базовом варианте. Шахтерские суда тоже недорогие. Малые около 20, они имеют слабый гипердвигатель и не рассчитаны на долгие полеты. Первым делом я вызвал такси и полетел к офису Юркор, где подписал контракт на год. Теперь я под юридической защитой. Рассказал дежурному сотруднику, что происходило в центре беженцев, подчеркнув, что я ничего не подписывал и в случае необходимости готов пройти ментоскопирование. В ответ я получил горячее заверение, что они непременно разберутся в этом деле. Адвокат начал работать, созваниваясь с центром беженцев, чтобы получить от них копию контракта, якобы подписанного мной. Заявление на расследование этого дела я уже написал. Теперь адвокат будет готовить обращение в суд. Я оставил свои контакты, сказав, что буду на связи, и, покинув офис, направился к зданию корпорации «Нейросеть», которая была здесь монополистом. Нет, я не собирался ничего у них ставить, просто прошел диагностику и лечение, что заняло 2 часа. Военные сделали это удовлетворительно, а не хорошо. Я взял у них каталог с сетями и покинул здание корпорации. Потом я арендовал небольшой охраняемый ангар, а причина была в следующем. Когда я освобождал свое хранилище от спиртного, то случайно обнаружил контейнер с бионейросетью класса исследователь. Вот удача. Оказывается, я не оставил ее в домене. Я тут же перешерстил щель еще раз. Вдруг еще что полезное найдется. Но нет. Ничего, кроме большого количества закусок, небольшого количества спиртного, оставил мизер для личного употребления, и этой вот сети. Теперь я хотел ее поставить. Сеть отличная. Ее и местная операционная капсула поставит. А сама сеть может легко замаскироваться под местную. У нее есть такая опция. А еще ей не нужно никаких имплантатов. Она сама усиливает нужную сферу по желанию хозяина. У меня такая же стояла, и я был ею более чем доволен. Оставалось снять ангар, что я уже сделал, арендовать хирургическую капсулу, желательно 5-го поколения, и самостоятельно установить сеть. Этого я никому не мог доверить. Свидетели мне не нужны. И вот вечером, лежа после душа на кровати в снятом мной номере гостиницы, я ползал по местной сети. Мне удалось арендовать капсулу, и ее должны были утром доставить в снятый мною ангар. Тем же вечером пришел отчет от адвоката. Никакого контракта не было. Сотрудники центра беженцев подтвердили, что я сообщил им о своем желании работать на себя. Они это отметили в своих документах, и я ушел. Я думаю, меня хотели принудить подписать, но поскольку я отказался, а без моей подписи контракт юридической силы не имел, они быстро отыграли все назад. Особенно когда с ними связались из Юркор. Это, между прочим, солидная компания, которая работает по всему Содружеству. Так закончился этот день. Главное, кабалы нет. Я пресек попытку накинуть на меня ярмо. Ладно, надо спать, завтра дел много. А ведь в центре беженцев я солгал о своих планах. Они у меня другие. Нет, сначала я и правда поработаю шахтером, но потом перейду в мусорщики. Я хотел быть именно мусорщиком. Работать на фронтире в местах старых боев. Мне это интересно. А вообще, пока есть такая возможность, я наслаждаюсь. Ведь по уровню знаний я действительно был архимагом. Сила дара тут не важна. А путешествовать архимагом — это не путешествие, а издевательство. Кстати, архимаги моего уровня уже могут перерождаться в башков. Ну, мне бы еще лет 30 расти и лет 100 отращивать 8-ю оболочку души. Но тут есть препятствие, и это приводит меня в восторг. Я слабосилок, шансы переродиться в башка крайне малы. Для этого нужно иметь огромное количество накопителей маны, раз я не могу вырабатывать ее сам. Накопители у меня есть, но тратить их на такую ерунду я не собираюсь. Один раз уже обжегся, поэтому ни башком, ни богом становиться не хочу. Это все равно, что быть псом на цепи. а я ценю свою свободу. Вот Сергей привязан к своей ветке, и покидать ее может только со мной в качестве проводника. Да и то ненадолго. Ему становится все хуже и хуже, поэтому он поскорее возвращается к себе. Хотя покутить полгода тот вполне может без последствий для себя, что мы не раз и делали. Сам я фанат двух веток миров. Мира магии, где я уже рос до того уровня, к которому стремился, и миров содружества. Вот здесь я еще наслаждаюсь жизнью. И спасибо Сергею, что дал мне такую возможность. Пусть всего 10 лет, даже уже меньше, но это мое время. Могу я на это время забыть, что я маг, и просто наслаждаться жизнью? Ну да, наличие щели — это не бонус, это тот самый рояль в кустах. Тут Сергей не додумал. Лучше бы этого бонуса не было для более активных приключений. Но черт возьми, как он облегчает жизнь. Поэтому я подумал и решил минимально использовать щель, только в самом крайнем случае. Проблем с установкой было мизер, но все же они были. Прежде всего, в компе этой хирургической капсулы, которую я арендовал на неделю, не было программ для установки таких биосетей, как моя. А установки отличаются. Те нейросети, что сейчас в ходу, устанавливаются по-другому, и пусть разница невелика, но все же имеет значение. К счастью, установки можно настроить вручную. Вот этим я и занимался 2 дня перед операцией. Как ставят эти бионейросети, я описывать не буду. Слишком много технических деталей. Но после установки капсула помогает сети развернуться. В этом заключалась еще одна проблемка. В этой хирургической капсуле такой опции просто не существовало. Впрочем, и в реаниматорах, и в лечебных их также нет. Нужно специально писать программы. Однако я посчитал, что для меня это не проблема. Установить смогу, а дальше сеть сама развернется. Я даже криво могу ее поставить, неважно. Она сама встанет и развернется как нужно. Так что на второй день я лег в капсулу, и началась операция, которая продлилась 10 часов. Недостаток ручной настройки заключался в том, что в случае, если что-то пойдет не так, комп не подаст сигнал, а будет тупо продолжать операцию. К счастью, операция прошла удачно, даже сеть ровно встала. Теперь нужно ожидать около месяца, пока она развернется и запустится. В этом и беда биосетей. Долгая установка. Правда, все решается при наличии капсул, но, как я уже говорил, здесь таких нет. Можно написать нужные программы, и я их знал, но мне тупо было лень. Я лучше на курортах время проведу. Отдыхал я не месяц, как планировал, а все 2. Уж очень понравилось. Там отдыхало множество красоток, причем преимущественно одни. Редко кто со своим самоваром был. Я взял на себя роль этакого пляжного альфонса и втянулся. В подробностях рассказывать не буду, но было здорово. 3 недели назад сеть запустилась. Просмотрев каталог, взятый в компании нейросеть, я выбрал, подо что ее замаскировать. Взял лучшую сеть 5-го поколения модели «Шахтер», так что моя сеть теперь выдавала данные этой модели и номер, взятый мной с потолка. Я даже посетил медцентр, тут же, на курорте, где внесли номер моей сети в карту ФПИ. Что удобно, старая сеть удалена. И какие базы я учил, и лицензионные ли они, неизвестно. Поэтому я в наглую пошел в центр сертификации и подал заявку на сдачу экзамена по 2 пилотским специальностям. С 3-й решил не рисковать, чтобы не привлекать внимания. Слишком молод я для пилота крупнотоннажных судов. Таким образом, за 2 недели до конца отдыха я успел получить метки на сеть по таким специальностям, как пилот малых и средних боевых кораблей. Затем я подал заявку на сдачу экзамена по военной технике. Это круче, чем по гражданской. Чтобы получить разрешение на сдачу этого экзамена, я зарегистрировался в государственной программе «Демилитаризация», а чуть позже сдал экзамены на техника малых и средних кораблей, а также на медика. На врача не стал, так как официальная сеть не потянет такие знания. Вообще, с таким набором я тянул еще на государственную программу «Спасатели», но вступать в нее не желал. В случае войны меня могли призвать, как уже было однажды, а я этого не хотел. Но потом все же уговорили. При вступлении в программу представлялось множество бонусов. Больше специальностей я не получал, так как боялся привлечь внимание. Все-таки СБ в курсе, какие знания у меня имеются. Все эти дни я старался по 2-3 часа проводить в виртуальном боевом тренажере в местном медцентре, чтобы быть в форме. Не раз приходилось рогатым мужьям морды бить. Но аккуратно, без увечий, все же они здесь пострадавшая сторона. Хотя откуда мне было знать, что я с замужними кутил, если они это тщательно скрывали? Так что с моей стороны мордобой был чистой самозащитой, чтобы самого не покалечили. 7 эпизодов было. За время отпуска я успел заработать около 200 тысяч кредитов. И нет, не в постели, как вы могли подумать, а на перепродаже разной техники. Я покупал у продавцов то, что они выставляли по минимальной цене, и продавал с наценкой, а покупатели забирали товар со склада продавца. Всего и нужно-то планшет и доступ в сеть. И даже не покидая курортного городка, лежа на пляже и загорая, я получал по 5-10 тысяч навара. Деньги уходили на счет в государственном банке, который мне открыли автоматически сразу после принятия гражданства. Однако отдых закончился. Я сам назначил срок его окончания. Я снял почти все деньги, оставив пару тысяч, и заказанный челнок доставил меня на орбитальный терминал. Я присмотрел себе корабль и сейчас хотел визуально его осмотреть, прежде чем приобрести. Корабль был 3-го поколения, но это ничего, я его модернизирую. А покупал я пусть и военный корабль, бывший, конечно, но все же не боевой. Это был средний военный ремонтник, причем недавно снятый из консервации и выставленный на продажу флотскими. Немного разукомплектованный за время консервации, но основное было на месте, а остальное я верну и починю. Я сошел на летной палубе орбитального терминала и стал ожидать. За мной должен был прилететь флотский челнок. Гражданские суда на территорию военных баз не пускают. И в этот момент я вдруг почувствовал в теле знакомое онемение. Сразу после этого меня словно схватили за пупок и дернули сквозь миры.